Да, я слушаю вас, алло. Алло, где мои деньги? Что? Где мои деньги? У меня. Отдавай их. Приходи. Сейчас подойду. Давай, слушаю вас. Ну что, мы с тобой будем вопрос решать, как мужики или нет? Какой ты мужик, ты баба, блядь, которую ебут, блядь, он мне еще мужиком себя называет. Ты что, петух, блядь, охуел? Алло, ну ты что, как баба-то? Твое место под шконкой, блядь, ты что, забыл, где твое место, сука, или параши, блядь? Я гуманист, блядь. Я говорю, закрывайся в дурку, блядь, всю школу это я обращаюсь. Пусть дурку открывается, для него это спасение, блядь. Потому что на зоне он, блядь, и даже в СИЗО ни одного дня не продержится, его сразу к этой штуке пристроят. Ты петух, блядь, ты что, имеешь право мне вообще звонить? Ты что, петушиный харя, блядь? Ну-ка быстро, блядь, свое стоило, нахуй. Ты чего? Быстро ты свое стоило, петушиная рожа, блядь. Алло, ну ты что трубки-то как тёлка кидаешь? Да мне впадло с тобой даже по телефону говорить, неужели ты не... Ну давай говоришь? Чуток с тобой, серьезно, поговорим и все. Да ты петух, хуй мне с тобой говорить, ебаный в рот, я тебя не искал. Вы мне стерите по телефону, звоните, блядь, пидорасы. Я слушаю вас. Святослав, ну так нельзя. Ты петух, не звони сюда, ебаный хуесос. Прекрати матом ругаться. Ты что-то, блядь, заебал нахуй звонками, нахуй ты мне усрал. Да не звоню я тебе. Слушай, рожа, блядь.